Жертва ферзя. Хозяин правильно оценил важность появления Гитлера для великой мечты. Взрывая европейский мир в марте 1938 года, Гитлер захватил Австрию, сгустились тучи над Чехословакией. Все, как предполагал хозяин. Гитлер реально вовлекает в войну Европу, начинает разрушать европейскую систему капитализма. Это был уже не призрак, не мечта. Реальная мировая революция надвигалась на Европу. Только надо толкать все дальше Гитлера. Ситуация для игры была необычайно благоприятная. В такой обстановке великий игрок впервые начал большую шахматную партию за границами страны. Уже в 1938 году, ведя переговоры с Францией и Англией о коллективной безопасности, хозяин делает новый фантастический ход. Начинает искать контакты со злейшим врагом – Гитлером. Из Берлина отозван посол СССР, еврей Яков Суриц. Он заменен русским Мерикаловым. В то же время усиливается интенсивность переговоров с Францией и Англией. Его обычный прием. Хозяин заранее уверен в их провале. Он знает, западные демократии не верят новому Чингисхану, вызывающему у них отвращение и страх. Но эти переговоры должны заманить Гитлера. И точно, страшась объединения Сталина с Западом, Гитлер начинает демонстрировать интерес к СССР. В 1938 году привычные проклятия исчезают из заявлений немецких официальных лиц. Кампания взаимных оскорблений затухает, наступает новая полоса. Непримиримые враги как бы перестают замечать друг друга. Между тем Чехословакия становится следующей жертвой Гитлера. Хозяин тотчас предлагает военную помощь чехам, правда, при условии, что также поступят Англия и Франция. Это отважно и безопасно. Он знает, помощь оказывать не придется, хотя бы потому, что Польша и Румыния никогда не согласятся пропустить советскую армию. Они понимают, пустить Сталина легко, выгнать его будет трудно, тем более, что польские руководители легкомысленно клюнули на приманку Гитлера, отхватили кусочек растерзанной Чехословакии. Так, ничем не рискуя, он благороден в общественном мнении Европы. А пока он устраивает очередной театр, бесконечно заседает политбюро, обсуждая возможную помощь. В это время союзники умывают руки, предают Чехословакию. Заключается Мюнхенское соглашение. Премьеры Англии и Франции Чемберлен и Даладье уверены, они успокоили Гитлера, добыли мир. Мощная линия чешских укреплений отходит без единого выстрела к Германии. Боеспособные чешские дивизии перестают существовать, как вскоре и сама Чехословакия, несмотря на все гарантии западных держав. 29 сентября 1938 года в Москве узнают о Мюнхенском соглашении. Всю ночь идет заседание Политбюро. Ночное заседание должно подчеркнуть его чрезвычайность. В отсутствие находящегося за границей наркома Литвинова хозяин грубо обрушивается на него. Ведь Литвинов как бы сторонник союза с западными демократиями. Но именно как бы за всеми дипломатическими ходами всегда стоял только он, хозяин. Однако теперь он обвиняет. В результате политики Литвинова Франция и Англия посредством Мюнхенского соглашения направили агрессию Гитлера против СССР, и вследствие этого предательства ему, Сталину, приходится искать пути предотвращения агрессии. Таковы его заявления, желанное оправдание готовящегося очередного поворота. Хозяин строит поиск союза с Гитлером как новый вариант Бреста. В успехе задуманного хозяин не сомневается, он чувствует Гитлера, ведь фюрер такой же. Его нельзя насытить, Чехословакия — это только начало. Но чтобы идти дальше, Гитлеру нужен союз с СССР. Сталин создаст этот союз, только бы Гитлер пошел дальше и разрушил капиталистический мир. А пока он сам делает новые шаги. 3 мая 1939 года Литвинова снимают на заседание Политбюро.